Котелок опять же, спички, и всякие необходимые в походе мелочи, типа десантного ножа, которым хоть дрова заготовляй, хоть лося освежевывай. Пока работала, а ей пришлось таки попотеть, окончательно выдохлась и нешуточно проголодалась. Это по первости адреналина в крови было столько, что хоть купайся в нем, но пока работала, эффекты боевого возбуждения и стресса от катапультирования постепенно сошли на нет, и выяснилось, что бой и последующие события вымотали Ару до последней возможности. Устала так, что ноги не держали, но она все-таки закончила начатое. Натащила к костру промерзшего сушняка, соорудила из еловых лап лёжку, накрыла ее сложенным в несколько раз парашютом и им же укрылась. Готовить горячее не стала, сгрызла полплитки шоколада и один бисквит, запила все это спиртом, разбавленным талым снегом, пригрелась и уснула, но спала чутко. Время от времени просыпалась и подкладывала в костер дрова, потом снова забывалась тревожным сном, но при этом откликалась едва ли не на каждый шорох, а их в ночном лесу до хрена и больше, так что спала в полглаза и в полуха, но начало метели все-таки проспала. Проснулась в круговерте снежинок и, хотя уже рассвело, не увидела ни озера, ни леса, лишь несколько стоявших поблизости деревьев, да белое марево начинающейся пурги. 3. Шлиссельбург, Вологда, февраль, 1955. О попытке прорыва вражеских бомбардировщиков в глубокий тыл Сибири Виктор узнал в тот же день, но, разумеется, не ночью, когда это все и происходило, а утром. Информация появилась в утренних выпусках газет 9 февраля. Впрочем, сообщалось лишь о попытке прорыва со стороны Баренцева моря и о том, что доблестные сибирские авиаторы на корню пресекли коварные замыслы противника, сорвали его гнусные планы, не позволив подвергнуть бомбардировке мирные города северо-восточной Руси, и нанесли агрессору серьезный урон. О том, насколько серьезный урон понесли великобританцы, сообщили ближе к вечеру ушлые нейтралы, репортеры североамериканских и техасских газет, радио и дальновидения. По их данным, речь шла о потере, как минимум, 15, а, возможно, и 20 тяжелых виндзоров. В Адмиралтействе знающие люди подтвердили Виктору. Да, мол, действительно имел место крайне неприятный прорыв. Две группы по 30 бортов в каждой, и шли они на Вологду, бомбить авиационные и оружейные заводы. Перехватили их чудом. Бомбардировку сорвали и в ходе перехвата уничтожили от 20 до 25 машин. Данные уточняются. Остальные бомберы ушли, вывалили бомбы на северные леса и пустоши и, освободившись от груза, удалились по-великобритански, не попрощавшись. К сожалению, преследование их было невозможно за отсутствием на севере истребительного резерва. Не ждали там атаки противника, понадеялись, как всегда, на авось, вот и не подготовились. Но теперь придется, разумеется, создавать в тех местах полноценную зону ПВО. Виктор послушал, покивал, покачал головой, вставил пару приличествующих случаев замечаний и ушел работать. Работы было много, и вся она была спешная, срочная, чрезвычайной важности, и далее по списку. Однако, и то правда, что в отличие от предшествовавшего периода, всю последнюю неделю он проторчал на одном месте, а именно, в своем бюро в Шлиссельбурге, что уже можно было считать серьезным изменением к лучшему, потому что весь декабрь 54 и январь 55 Виктор провел в постоянном движении, руководил своим специальным бюро, но больше чем на 2-3 дня в Шлиссельбурге не оставался, мотался по испытательным площадкам, полигонам и аэрополям, и выполнял личные поручения адмирала Браги. Был при ней, пусть и неофициально, для особых поручений, так что ни дня покоя, ни минуты отдыха, но здоровье, к счастью, носиться туда-сюда пока позволяло, а обстановка на фронтах, напротив, не позволяла расслабляться. Лишь в Новый год удалось выкроить сутки времени, чтобы смотаться на геликоптере в устье Вологодское и провести праздничную ночь с любимой женщиной. Учитывая обстоятельства, они с Анастасией решили плюнуть на условности, договорились об этом по телефону, и более своих отношений ни от кого из близких не скрывать, тем более, что все и так, наверняка, уже догадывались о причинах, заставляющих Виктора так часто видеться с Настей и телефонировать ей едва ли не каждый день. Не выставлять на показ, не бравировать и не игнорировать общественное мнение, но и не скрывать отношений. Не подростки, чай, чтобы тискаться по темным углам. Взрослые мужчина и женщина, где-то так. Вот от Насти он и узнал подробности, о которых не писали газеты и не говорили в Адмиралтействе. Она позвонила ему ближе к вечеру прямо в служебный кабинет, И уже по первым ее словам, по голосу, по интонациям, Виктор понял, что стряслась какая-то беда. Так все, как тут же выяснилось, и обстояло. Оказывается, перехват осуществляли пилоты из испытательного центра в Устье-Вологодском на предсерийных и опытных машинах, оказавшихся на тот момент в ангарах Аэрополя. И группа эта, наспех сколоченная буквально в последнюю минуту, понесла в бою серьезные потери. Три машины из боя не вернулись, а два пилота, несмотря ни на что все-таки добравшихся до Аэрополя, тяжело ранены. Одна из раненых, Лена Жихарева, а одна из не вернувшихся, Ара. «Подожди плакать», — остановил он Настю. «На чем она летела? Не знаю, что это такое, но Авенир Никифорович сказал, что на горбунке». Что такое этот самый горбунок, Виктор знал очень хорошо. Более того, он на нем тоже летал. «Взрыв кто-нибудь видел?» — спросил он поэтому. Ее ведомый сказал, что видел взрыв на земле. Наверняка успела катапультироваться, успокоил он подругу. «Если, конечно, была на тот момент жива и в сознании», добавил мысленно. «Ее ищут. Было бы странно, если бы не искали, тем более в Устье-Вологодском, где ее отец, и царь, и бог, и воинский начальник. У нас с утра пурга», сказала в ответ Настя. «Метет так, что не видно низги. Полеты запрещены. На линиях связи обрывы, но Авенир Никифорович говорит, что Ара в зимнем лесу не пропадет, умеет выживать, если есть кому выживать. Я знаю», сказал он вслух. «Она, Настя, опытная охотница и знает, что и как надо делать в пургу. Не вешай носа, Ара вернется. Я же вернулся. Пойду в церковь», не совсем логично ответила на это Настя, но тут же и объяснила. «Тебя вымолила, ее тоже вымолю». Следующим, но уже часа через два, после Настиного звонка, с ним связался врач из Горне-Успенской больницы в Вологде. Телефонировал он по просьбе, находящейся в больнице на излечении, Елены Борисовны Жихаревой. «Господин Мичман сама пока говорить по телефону не может», — объяснил врач, но велела передать, что она верит в то, что Варвара жива, и что надо, чтобы кто-нибудь связался с ее мужем и крестной, поскольку Ариному отцу сейчас, по-видимому, не до этого. «Это все», — сообщил доктор Бобовников. «Извините, доктор», — сказал тогда Виктор, — «как вы сказали, вас зовут по имени-отчеству». На самом деле, доктор ему этого не говорил, забыл, наверное, так как сильно нервничал. «Александр Львович, прежде всего, спасибо, Александр Львович, что телефонировали», — поблагодарил Виктор. «А теперь будьте любезны, скажите, какого состояния Мичмана? Это не совсем этично, наверное», — засомневался доктор. «Тогда спросите ее, разрешает ли она информировать меня о состоянии ее здоровья», — предложил Виктор. «Боюсь, сейчас это невозможно», — смутился врач. «Она, видите ли, перенесла серьезную операцию и сейчас спит. Осколки, снаряд», — нажал Виктор. «Осколки снаряда двух. Третий задел по касательной, сорвал кусок кожи с левого предплечья. Осколки куда попали? В живот и грудь», — врач отвечал нехотя. По-видимому, он не привык рассказывать о своих пациентах вот так, по телефону. «Осколки вытащили», Виктор уже понял, Бобовников ему все расскажет, но не сразу, а, отвечая на наводящие вопросы. «Да, важные органы задеты, желудок и большая кровопотеря, внутреннее кровотечение. Как же она до базы-то добралась?» — удивился Виктор. «Умеет Ара подбирать себе подруг. Она выживет?» — спросил о главном. «Полагаю, что да», — успокоил его врач. «Прямой угрозы жизни нет, но ранение тяжелое. На ноги встанет», — настаивал Виктор. «По идее, должна». На том и закончился разговор, а Виктор еще минут пять сидел молча и ничего не делал. Смотрел на стену напротив, где была повешена большая карта Сибири с флажками, отмечавшими движение фронтов. Смотрел и ничего не видел. Собирался с силами, чтобы позвонить Олегу. В конце концов, он телефонировал на базу в Будё и стал первым, кто сообщил Ковторангу Шкловскому о том, что случилось в Устье-Вологодском. Тяжелый получился разговор. Никому такого не пожелаешь, но чуть позже Виктору пришлось первым сообщать новости адмиралу Браге. Так что неудивительно, что, завершив разговор, он поднялся к себе в квартиру, налил граненый стакан водки, выпил его в три глотка, закурил и стал вспоминать Ару и молиться, чтобы она осталась жива. История повторялась. В этот раз Виктор поднял тревогу, как и тогда, в самом начале войны с Неппанией. Он сообщил адмиралу, что, возможно, с Арой случилась беда, но, как и в первый раз, именно Елизавета Аркадьевна, в конце концов, развеяла его страхи и опасения. Она связалась с ним вечером 12 февраля по телефону. «Отбой тревоги», — сказала в трубку своим жестковатым командным голосом. «Жива наша девочка. И, как ни странно, даже здорова, хотя и беременна». «Что?» — не понял Виктор. «Ара нашлась», — объяснила адмирал Браге. «Пересидела пургу в снежной норе. Не помню, как это называется, но я тоже когда-то умела такое делать. В общем, жива и даже не простудилась. Но, когда дошла до жилья, ее, разумеется, тут же эвакуировали. Поместили в госпиталь. Вот там и выяснилось, что здорова эта дура условно, так как надо быть сумасшедшей на всю голову, чтобы беременной лететь на перехват чужих бомберов. Впрочем, черного кобеля, в смысле, суку не отмоешь до бела. Сама такая была, и только одного не понимаю, как могла в чужой семье уродиться моя собственная копия. Где она сейчас?» – спросил Виктор, вполне оценив откровенность адмирала Браге. «В Шлиссельбург едет, так что сможешь навестить. Олег знает, знает и тоже летит в Шлиссельбург. Настасью твою я, к слову, тоже выписала. Сынок ее пока остался в Устье-Вологодском, там квочек хватает, уж обиходит как-нибудь. А Настя сопровождает в столицу нашу Гераису. Они на Арином драндулете едут, ведут по очереди. Почему сюда?» – заинтересовался Виктор. «Не то, чтобы я был против, но...» «Потому что я запретила ей летать, пока не родит», – жестко отрезал адмирал. «Поработает твоим заместителем и заодно будет представлять Кокоревых в промышленном совете и еще в паре мест. Ну и кроме того, ожидается звездопад». «В каком смысле?» – не понял занятый своими мыслями Виктор. «Девка в одном бою сбила 7 великобританских бомберов», – хмыкнула Елизавета Аркадьевна. «Сколько, сколько?» – не поверил своим ушам Виктор. «7 штук, 7», – подтвердила Елизавета Аркадьевна. «Дралась, чего уж там, отменно, проявила героизм, то да се. Опять же отечество нуждается в героине без страха и упрека, а молодые сибирянки – в модели для подражания. Юна годами, не уродина, храбра и образована. Опять же пилот, замужем за офицером-торпедоносцем и ждет ребенка. Беременная в бой пошла, чуешь, куда ветер дует. Это вы ее так?» – на всякий случай уточнил Виктор, который уже сообразил, что из Ары будут лепить настоящего военного героя. «Да, нет», — снова хмыкнул адмирал. Это адмирал Ксенофонтов очнулся от спячки, и его вдруг пробило на немеренную щедрость. «Опасаюсь даже спросить, чем он ее хочет наградить», — аккуратно выразился Виктор. «Полярную звезду не дадут», — явно поморщилась Елизавета Аркадьевна, «проявит щедрость в разумных пределах, так сказать, но вот внеочередные звания для вас обоих я из него под это дело выбью. А я-то здесь при чем? Может быть, конкретно в этом случае и ни при чем, но иногда важен не факт, а момент, так что готовь плечи под новые погоны». «Елизавета Аркадьевна», — опешил Виктор, — «да мы с Варей так, за какие-то 3 года сколько ступеней перескочили, так и сделали немало», — осадила его начальница. «А мне в техническом бюро нужны люди в чинах, чтобы никто больше к вам не прикапывался. Все. Конец связи». И снова Виктор сидел перед картой Сибири, смотрел на флажки, отмечающие линию фронта, и думал о том, как причудлива судьба. Кто мог знать тогда в далеком уже 50-м, что девушка, поступившая на первый курс академии, станет наипервейшим сибирским асом. Сколько же теперь у нее сбитых? Озадачился он, бездумно изучая карту Отечества. 23 или 25, если 25, должны добавить к значку АС алое эмалевое навершие с золотой цифрой 25, круть невероятная. Этот вопрос он, к слову, ей задал, когда заявился в особняк на Гвардейской улице. «Так сколько у тебя теперь сбитых самолетов на круг, не знаю», — пожала плечами Ара, — «то ли 24, то ли 26, надо дождаться, что скажут в отделе учета, тогда напьемся», — предложил Виктор. 24, это конечно не золотой значок, но ведь может быть все-таки 26, дурак, ей же теперь пить нельзя, — остудила его Настя, бросив быстрый взгляд на Шкловского, опередившего Виктора на какие-то 5 минут и не успевшего еще снять расстегнутый кожаный реглан. «Можно немного красного или белого вина», — умерила пыл подруги Ара, улыбнувшись мужу. «Но нам-то с тобой ничего не мешает», — посмотрел Виктор на Настю. «Отчего же?» — подняла та бровь. «Пьяный мужчина в постели, что бревно, а мне ты нужен в идеальном состоянии, компреву». Вообще-то она была права, знал Виктор за собой такую слабость. Если перепивал, неожиданно оказывался ни к чему не годным. То есть, обычно он бывал более чем состоятелен, даже если выпивал, но только до определенного уровня опьянения. Так что была, увы, в словах Насти сермяжная правда. «Но пару-то рюмок меня с ног не собьют», — возразил он вслух. «Пара рюмок и дитя не уронит», — улыбнулась Настя. «Пей, милый, но знай меру». В результате, засиделись за полночь, пили действительно немного, но насмеялись в волю. Ара очень смешно рассказывала про то, как строила землянку в огромном сугробе, и про то, какой немыслимо сложной задачей оказалось пописать, когда на тебе противоперегрузочный костюм и зимний комбинезон, и в штаны не напрудишь, ржала она, рассказывая, а ну как морозом схватит, ну, и как ты выкрутилась, полюбопытствовала, отсмеявшись, Настя, без комментариев. Еще сильнее разошлась Ара, из которой, похоже, выходило сейчас накопившееся за эти дни напряжение. Ночью, утолив первую страсть, но не в силах заснуть, они лежали рядом и разговаривали вполголоса, хотя могли бы себя и не сдерживать. Толстые каменные стены и прочные двери надежно охраняли их приватность. Другое дело, что сейчас у них не было потребности ни в криках пылкой страсти, ни в громком смехе, ни в разговоре в полный голос. Настя рассказывала о том, о чем не захотела говорить Ара, о том дне, вернее, о той ночи, когда вызванные звонком с аэрополя, Ара и Лена сорвались с места, как подорванные, и спешно уехали на базу, о ночи в безвременье ожидания, о неизвестности и тревоге, о том, как связывались уже под утро со старшим Кокаревым, который находился в рабочей поездке на Урале, и как приходили к ним в дом отрывочные известия о том, что происходит или уже произошло, трудный день, а затем еще один и еще. Тягостная неизвестность, мучительное неведение в отсутствии достоверных данных, и невозможность эти данные получить. На улице мороз и непрекращающаяся метель, снижающая видимость до метра двух, заметающая дороги, не позволяющая поднять в воздух геликоптеры и самолеты. И в дополнение к этому потеря связи со многими населенными пунктами в округе. Усилившийся ветер и снегопад нарушили линии связи. Добраться до тех мест, над которыми предположительно был сбит Арин самолет, можно было только на вездеходах. Но максимум, что они могли сделать в такую пургу, это прочесать дороги, да заглянуть в деревни и села на огромной территории, на которой иди найди что-нибудь даже в хорошую погоду. Сотни квадратных километров зимних лесов, заснеженных полей, покрывшихся льдом рек, озер и болот. И где-то Тамара, если жива, конечно, одна и в безвестности. Никто бы ее не нашел даже после того, как утихла метель. Ара сама дошла до деревни и уже оттуда дала о себе знать. Радиомаяк на ее кресле, как позже выяснили специалисты, был поврежден и никаких сигналов не подавал. А заваленное снегом место посадки было не рассмотреть ни с дороги, ни сверху. Вот какую историю рассказывала ему Настя. Виктор слушал ее, но думал о своем, и в конце концов придумал. «Давай поженимся», — сказал он, когда она завершила рассказ. «Так предложение даме не делают», — почти натурально оскорбилась женщина. «Принести розы?» — усмехнулся Виктор. «Встать на колено, преподнести фамильное кольцо». «А у тебя есть фамильное кольцо?» — подняла Настя бровь в искреннем удивлении. «Да, что-то осталось от посадников», — припомнил Виктор. «Мелочи, но душу греет. Есть там, кажется, и колечко с рубином. Стиль старый, но в этом есть свое очарование». «Вот даже как!» – мечтательно улыбнулась женщина. «Кольцо с рубином, мило. Так ты выйдешь за меня?» – уточнил тогда Виктор. «Ну, если ты вежливо попросишь, выходи за меня замуж, пожалуйста. Можешь, когда хочешь», – еще шире улыбнулась Настя. «Придется, наверное, уважить вашу просьбу, граф, но не раньше осени. Хочешь траур до конца доходить?» – понял Виктор. «Ну, не то, чтобы хочу, но Селифантов был хорошим человеком. Не хотелось бы оскорблять его память». «Значит, осенью», — согласился Виктор. «Но слово твое твердо, сомневаешься?» «Не то, чтобы сомневался», — усмехнулся в ответ Виктор, «но хотелось бы в этом вопросе большей определенности». «Определяюсь», — объявила женщина, оседлав Виктора. «Выйду за тебя замуж, и слово мое крепко». Глава 11. 1. Шлиссельбург, февраль, 1955. «Ваше высокопревосходительство», бросила Ара ладонь к козырьку, «лейтенант Бекетова по вашему приказанию прибыла». Адмирал смерила ее холодным взглядом, вздохнула тяжко, словно пыталась сдержать рвущееся из самой глубины души какое-нибудь матерное ругательство, и, по-прежнему, молча покачала головой. «Надо бы, наверное, сказать, что виновата», — отстраненно подумала Ара,